Они ушли в море на яхте Армистедов. А Роджер уже знает об этом? Еще нет. Я решил сначала позвонить вам. Спасибо, поблагодарил он. Да, действительно, будет лучше, если вы придете. Вы знаете, где я живу? Он дважды продиктовал свой адрес. Подозвав такси, я повторил его таксисту. Он оказался из разряда говорливых. Говорил он о пожарах, наводнениях, землетрясениях и авариях на нефтяных скважинах. «Чего ради люди рвутся в Калифорнию?» — недоумевал он. «Если дела и дальше пойдут так же плохо, он лично перевезет семью обратно в городок Матау. Вот это город!» Он привез меня в жилой район, которому пожар еще не угрожал. На поросшем кустарником склоне была сделана площадка, и на ней, освещенной прожекторами, стоял недавно построенный дом Килпатрика. Прохладный воздух остался где-то внизу, и когда я вылез из такси, горячий ветер пахнул мне в лицо. Я попросил водителя подождать. Килпатрик вышел мне навстречу. Он оказался крупным мужчиной, одетым в широкие брюки и спортивную рубашку с открытым воротом. Рыжеватые волосы росли у него на голове и густо покрывали грудь. В одной руке он держал бокал с вином. Было заметно, что он уже выпил, его глаза бессмысленно блестели, но вместе с тем его большое красивое лицо сохраняло трезвое и даже немного скорбное выражение. Он протянул мне руку и посмотрел на мою разбитую голову. «Что это с вами случилось?» «Ну, мне случилось встретить вашего Джерри». И он ударил меня рукояткой револьвера. Всем своим видом Килпатрик постарался выразить соболезнование. «Хочу сказать, что я искренне сожалею, однако», — добавил он, «я не могу отвечать за поступки Джерри». Он совсем отбился от рук. Я так и понял. Может быть, мы пройдем в дом? Конечно. Вам необходимо что-нибудь выпить? Он проводил меня в просторное помещение, выходившее прямо к ярко освещенному бассейну. Здесь же находился бар, столики для игр. У бассейна в шезлонге сидела черноволосая женщина с блестящими бронзовыми ногами. Стоявший рядом с ней на столике переносной радиоприемник, тихо, как старый друг, что-то говорил ей. На этом же столике стоял серебряный шейкер. Килпатрик опустил жалюзи и зажег свет. Он сказал, что, пожалуй, выпьет мартини. А я попросил виски с содовой. Он налил. Мы сидели напротив друг друга за круглым столом, в центре которого была выложена шахматная доска из светлых и темных квадратиков. Тщательно подбирая слова, Килпатрик произнес: «Полагаю, будет лучше, если я сразу скажу вам, что сегодня звонил отец девочки. Он нашел имя моего сына в его записной книжке. Сколько уже дней она не ночует дома?» Крэндалл сказал вам. Килпатрик кивнул. 2 дня. Она ушла от родителей в четверг. Крэндалл сказал, почему? Он знает об этом не больше меня, сказал Килпатрик. И чуть погодя добавил упавшим голосом, что сразу сделало его похожим на старика. Мы теряем целое поколение. Оно наказывает нас за то, что мы произвели их на свет. Крэндаллы живут где-то здесь? Нет. Ваш сын и их дочь знали друг друга? Представления не имею. Я знаю только то, что сообщил мне Крэндалл. Какое полное имя Крэндалла и где он живет? Килпатрик поднял руку и сделал жест, каким обычно останавливают машину. Прежде чем я сообщу вам что-либо еще, я хотел бы услышать от вас Чем все это закончилось? Каким образом здесь оказался замешан мальчик в Рокхерстов? И что они собираются с ним делать? Ну, специального плана у них, может быть, и нет. Похоже, Джерри и его подруга все делают, так сказать, экспромтом. Хотя, с другой стороны, это может оказаться и похищением. С точки зрения закона, похищение уже совершено. Ради чего? Денег? Если верить Джерри, деньги он презирает. Деньги не единственная причина похищения. А какие же могут быть еще? Спросил Килпатрик. Желание отомстить, например. Или подчинить себе кого-нибудь. Те же наркотики. Все это не похоже на моего сына. Ну, а его подруга на такое способна? Как я понял, это хорошая девочка из хорошей семьи. Возможно, она не очень счастлива. Но, как сказал ее отец, в трудную минуту она не подведет. То же самое говорил отец Лиззи Борден. Примечание. Лиззи Борден, героиня одного из популярных в Америке садистских стишков, которая взяла топор и 40 раз ударила отца. Килпатрик поднял на меня изумленные глаза. Ну, такое сравнение. Это уж слишком, вы согласны? Надеюсь, что так. Человек, с которым она сегодня ехала на машине, убит киркой. Похищенный мальчик, его сын. Лицо Килпатрика побледнело. На нем рельефно выступили больные сосуды. Он допил мартини и шумно продолжал втягивать в себя оставшиеся в бокале несколько капель. Вы хотите сказать, что Стэнли Бродхерст убит? Да. И вы думаете, это сделала она? Не знаю. Но если так, то сын Бродхерста, вероятно, является свидетелем. А Джерри там был? Не знаю. Где произошло убийство? В начале каньона Бродхерстов. Неподалеку от домика, который они называют горным. Все говорит о том, что пожар начался в то же время. Килпатрик